В 11 часов к двери подходит доктор и просит МакМерфи пройти с ним в кабинет для беседы. МакМерфи кладет карты, встает и идет к доктору. Доктор спрашивает, как он спал, а МакМерфи в ответ только бормочет. «Кажется, вы сегодня задумчивы, мистер МакМерфи». «А я вообще задумчивый», — отвечает МакМерфи, и они вместе уходят по коридору. Нет их, кажется, целую неделю. Но вот идут обратно, улыбаются, разговаривают, чему-то очень рады. Доктор стирает слезы с очков, похоже, он в самом деле смеялся, а МакМерфи опять такой же горластый, дерзкий и хвастливый, как всегда. Таким же остаются и во время обеда, а в час первый занимает место на собрании, лениво смотрит голубыми глазами из угла. Старшая сестра входит в дневную комнату со своим выводком сестер-практиканток из корзины записей. Она берет со стола вахтенный журнал, нахмурясь смотрит в него, за весь день никто ни о чем не донес. Потом идет к своему месту у двери, выкладывает папки из корзины на колени, перебирает их, покуда не находит папку Хардинга. «Насколько я помню, вчера мы обсуждали затруднения мистера Хардинга и для начала неплохо продвинулись». «Да, прежде чем мы займемся этим, — говорит доктор, — позвольте вас на минуту перебить. Относительно нашего с мистером МакМерфи разговора, который состоялся утром у меня в кабинете. В сущности, воспоминаний. Вспоминали былые дни. Понимаете, у нас с мистером МакМерфи обнаружилось кое-что общее. Мы учились в одной школе». Сестры переглядываются, не понимают, что на него нашло. Больные посмотрели на МакМерфи, он улыбается в своем углу, и ждут продолжения. Доктор кивает. «Да, в одной школе». И по ходу беседы мы вспомнили о том, как в школе устраивали карнавалы. Шумные, веселые, замечательные праздники. Украшения, вымпелы, киоски, игры — это всегда было одним из главных событий года. Как я уже сказал мистеру МакМерфи, в последних 2 классах я был председателем школьного карнавала. Чудесное, беззаботное время.